Глава 14. Портрет. Стоило Андреа и Вандеру покинуть казармы в первый день службы в качестве новобранцев, как Персона сразу же нашел укромное место и стянул с себя маску. Кожа Вильнюса все еще зудела, и юноше было трудно снова залезть в нее тем утром. По дороге на пурпурную виллу Андреа, утопая в одежде более крупного Вильнюса, обдумывал последние события. И Вандер уважал его право на молчание, хотя у него скопилось изрядное количество вопросов. Признания Андреа лишь сгустили туман неизвестности над его беспокойным прошлым. Кроме того, прилюдный урок сестры Мани оставил у юноши горький привкус. Дворец был опасным местом, где никто не сжалится над ними, если выяснится, что они благословенные, работающие под прикрытием. Их ждал поздний перекус. Андреа сначала отправился наверх, чтобы переодеться. На самом деле ему почти не хотелось есть, и даже сыр с ореховым соусом совсем не привлекал его. После обеда ребята собрались в покоях Дезидерии. Хозяйка виллы заметила тень обиды и грусти на лице Андреа, но не стала расспрашивать юношу. В ее глазах самым важным в тот день была карта Физбы. Наложенные друг на друга свитки воспроизводили этажи дворца. Пираму удалось выяснить, что Исидор может находиться в одном из этих трех мест во дворце. Нам нужно успеть сузить круг возможных вариантов до свадьбы, пока имеет смысл разработать план побега для каждого маршрута. Сегодня днем Физба и Ивандер будут работать над планом. Добавьте детали, расположение дверей, запомните их. Подумайте, где могут проходить патрули, отметьте потайные ходы. «Доработайте план так, чтобы он как можно точнее копировал дворец», — произнесла Дезидерия. «Очень хорошо», — воскликнул Ивандер, взяв со стола кусок угля. «Мы с Андреа займемся маской Исидора. Пойдемте», — велела Дезидерия. «Прежде чем заняться маской, я хотел бы задать пару вопросов», — осадил ее юноша. Андреа произнес эти слова с такой укоризной, что хозяйка виллы замерла на месте. Он мог задать свои вопросы по дороге, но ему было важно сделать это в присутствии ребят. «Прошу вас», — предложила Дезидерия. «Чтобы сделать маску, мне нужна модель. Исидора здесь нет. Какой выход вы предлагаете?» «Несколько месяцев назад я заказала его портрет пиктуре вашего официя. У знати есть традиция хранить изображения членов семей в молодости. Я и представить себе не могла, что этот портрет понадобится для поисков Исидора и что его когда-нибудь выкрадут. Поэтому мы уже были знакомы с сестрой Агнесой. Как бы то ни было, вы можете использовать его как источник вдохновения. Картины хватит?» «Я привык к работам Каспара. Портрета его работы вполне достаточно». «Был еще второй вопрос», — уточнила Дезидерия. «Известно ли вам, что понтифик — люминария?» — спросил Андреа. Его вопрос обеспокоил Дезидерию. Поначалу она не подала виду, но Андреа заметил ее замешательство. Глаза девушки потухли, и лицо потемнело. Это означало, что Персона застал ее врасплох. «Люминария?» — повторил Ивандер, узнавший этот термин. «Человек, умеющий выявлять свет?» «Так вот, как им удалось обнаружить Исидора», — догадалась Физба. «Это означает, что он в любой момент может обнаружить наше присутствие во дворце. Вот почему вы приказали нам бежать при встрече с ним. Понтифик может сорвать миссию, если обнаружит, что мы используем дары». Самообладание вернулось к Дезидерии, и она произнесла: «Оставьте понтифика мне. Я постараюсь сделать так, чтобы он не отходил от меня, даже если придется самой разбираться с ним». «Да, но ведь можно замести следы», — предложила Физба. Идея девушки вызвала недоумение. Она пояснила свою мысль. «Люминария может обнаруживать свет. Как и в случае с любой другой энергией, более сильный источник способен затмевать менее заметные вспышки». «Что конкретно вы предлагаете?» — спросила Дезидерия. «Во время вчерашнего визита вы сказали Октавии, что Исидор очень чувствительный, как я полагаю, крайне эмоциональный. У нас в официи есть Квиета по имени Конкорд. Ее дар позволяет загасить любую эмоцию и успокоить человека. Вы можете нанять ее для отвлечения внимания. Ей даже не нужно знать о плане. Пусть Конкорд сопроводит вас во дворец, вы представите ее понтифику, дадите продемонстрировать свои умения. Все, что вам нужно, убедить его нанять Конкорд в помощь Исидору на свадьбе. Пока вы будете отвлекать его, мы подменим жениха». «Это может сработать», — согласилась Дезидерия. Как бы то ни было, гениальная идея Фисбы не спасла ее от критики Андреа. В то утро он серьезно рисковал и в ближайшее время не собирался прощать Дезидерию. Его слова вновь вернули их к сомнениям вчерашнего вечера. «Я думал, что вы заслуживаете минимального доверия», — с необычной холодностью продолжил он. «Ради вас и вашего брата мы с друзьями подвергаем себя опасности. Я не допущу, чтобы из-за вашей неосторожности Фисба или Эвандер пострадали. Вы скрываете слишком много, и подобная секретность может стоить нам жизней». Безапелляционность Андрея ошеломила ребят. Дезидерия предпочла признать свои ошибки и сыграть в открытую. «Вы правы. Я должна была предупредить об этом. Я думала, что если расскажу о нем перед походом во дворец, вы потеряете самообладание». После краткого мига сомнений Дезидерия наконец взяла себя в руки. «Придется потрудиться, чтобы снизить риски», — добавила она. Несмотря на сомнения, Персона подчинился и поспешил за девушкой по запутанным коридорам пурпурной виллы. Он знал, что Эвандер расскажет Фисбе об их приключениях в казармах. И, конечно, о страданиях Андрея, которыми он поделился, и которые тяжким бременем лежали у него на сердце. Они шли молча. Андрея узнал дорогу. Дезидерия вела их мимо фресок и бюстов. Они направлялись в комнату Исидора, где Персона уже успел побывать по приезде на пурпурную виллу. Дезидерия шагнула в мрачную комнату и распахнула большие раздвижные окна, впустив свежий воздух в комнату, неделями простоявшую в темноте и пыли. «Вам предстоит занять место Исидора. Чтобы подмена удалась, придется получше узнать его. Это трудно, и, может оказаться, его личина станет самой сложной в вашей жизни. Я постараюсь рассказать вам о нем, чтобы у вас появились шансы». Она потянула полотно, скрывавшее портрет на стене. Андреа сразу узнал Исидора, пусть даже никогда не видел его вживую. Работа Каспара запала в душу с первого взгляда. Исидор сидел в непривычной для портрета позе. Обычно, когда люди передавали Каспару мысли о себе, им виделась идеальная поза. Каждый хотел казаться гордым, величественным. Исидор же, напротив, выглядел скромным. Казалось, он вот-вот вскочит и пойдет вслед за синичкой, сидевшей у него на кончике пальца. Его взгляд следовал за птицей, зритель совсем не интересовал юношу. Молодой человек был того же возраста, что и Андреа, возможно, даже чуточку старше. Его кожа была того же оттенка, что и у Дезидерии, а волосы не спадали крупными черными локонами. Андреа поразила исходившая от Исидора невинность. У него были добрые карие глаза, полные губы, застенчивая и почти восторженная улыбка. Юноша воплощал хрупкую, драгоценную красоту. «Исидору не нравится глядеть на себя», — пояснила Дезидерия, прижимая к себе сложенное полотно. «Нам пришлось убрать отсюда зеркала. Он даже несколько раз разбивал собственный бюст. Я не хотела, чтобы картину постигла та же участь. Я хотела понемногу показывать брату портрет, чтобы он успел привыкнуть к нему. Картина пробыла тут всего несколько дней, после чего Исидора похитили». «Что именно произошло?» — спросил Андреа, внезапно ощутив любопытство. Дезидерия нахмурила густые брови. Ей было мучительно копаться в болезненных воспоминаниях. «Чуть больше месяца назад Исидор пережил тяжелый кризис. Такого не было уже давно, и мне было очень страшно за него. Такой дар не может оставаться незамеченным, он улавливает и производит много света. Окажись понтифик поблизости, он обязательно заметил бы дар Исидора. Во всяком случае, мне так кажется. Я думала увезти Исидора из столицы. Он уже вышел из возраста, когда его могли отправить в Официй, и я боялась, что красные солдаты ворвутся и заставят его вступить в культ, как это было во время провозглашения закона о благословленных. Я помню те времена очень ясно, хоть и была совсем маленькой. Тогда страх не только заполонил Фаус, но и выполз за его пределы». Взгляд Дезидерии потемнел. «Брат Мельхиор воспользовался моим отъездом и похитил Исидора. Когда я вернулась домой, брата уже не было. Понтифик все сделал правильно, но я до сих пор не понимаю, как ему это удалось. Я с самого начала исключала возможность похищения. Мои слуги не понимали, что происходит, а Исидор не закричал и не позвал на помощь. Он просто исчез. Для меня до сих пор остается загадкой, как они убедили его уехать. Это невозможно. Тогда я решила, что Исидор сбежал сам. Не могла же я разоблачить нас и развесить по Фаусу объявление о пропаже. Существование Исидора держалось в секрете с самого его детства, когда у него проявился дар. О нем знали только некоторые члены семьи и самые верные друзья. И я решила искать его своими силами. Сначала пришлось найти Пердитию, чтобы определить его местоположение. Первым делом я направилась в официи Фауса, но там такого дара не нашлось. Нужный носитель, точнее носительница, нашлась в Прокасе. Благодаря ее помощи я узнала, что Исидор находится во дворце и что принцесса собирается выйти замуж. Связь между этими событиями была очевидна. Чуть позже Аделаида подтвердила мои догадки и очень помогла. Когда Исидора похитили, я была у нее дома. Даже она ничего не знала ни о похищении, ни о свадьбе. Понтифик всеми силами пытался скрыть присутствие Исидора во дворце. Само собой, он опасался моей мести. С тех пор прошел месяц, и ему пришлось ослабить бдительность, хотя мне хорошо известно, что он замышляет. Понтифик тоже понимает, что я в курсе происходящего. Наверняка он ждал, что я вернусь с армией и штурмом возьму дворец или устрою публичный скандал. Кроме того, Мельхиор не хуже моего знает, какую опасность таит дар Исидора, и не решится раскрывать его средь бела дня. Дворяне Фауса до сих пор не знают о существовании моего брата, что ставит нас обоих в затруднительное положение. Ее черные отчаянные глаза обратились к портрету брата. История Дезидерии заставила Андреа проглотить обиду. Все существования благословленных находились под печатью молчания, и случай Исидора не был исключением. Мальчишка оказался одним из них. Пусть Исидору повезло, и у него была семья, защитившая его от культа, расплата за нее оказалась неизбежной. Жизнь вырвала юношу из гнезда, как и любого другого благословленного. Андреа хорошо понимал страдания Исидора и его старшей сестры. Как много семей разрушил закон о благословленных. После долгого молчания Андреа попросил Дезидерию побольше рассказать о брате. Неужели Исидор настолько ненавидит себя, что уничтожает каждое произведение, написанное или слепленное с него? Дело не в этом. Мне кажется, Исидору трудно смириться с тем, что он человек. Для него человек — зло, способное на самое худшее. В детстве мы именно так описывали ему людей, которые могли прийти и забрать его. Когда он видит такие изображения, то вспоминает собственную природу. Исидор боится, что не сможет держаться на высоте. Боится причинить боль окружающим, боится самого себя. Он поэтому любит птиц? Некоторое время вопрос висел в воздухе. Дезидерия скрестила руки и с видом мечтательным и озабоченным подошла к окну. Ее взгляд остановился на кованой ограде террасы, на которую проникал теплый свет летнего солнца. Усохшие растения гнили в горшках и обвивали ржавые столбики балкона. Когда-то здесь жили попугаи. Дезидерия подарила их Исидору через несколько недель после того, как они остались на огромной вилле вдвоем, брошенные на произвол судьбы. В конце концов, Исидор выпустил попугаев. Дезидерия и сейчас помнила восторженные возгласы брата, когда птицы разноцветным облаком взмывали в небеса. Страсть к птицам имеет другую природу. Возможно, она дает ему ответы о сущности человека. Впрочем, она выросла на другой почве. Дезидерия прислонилась плечом к оконной раме. Навес веранды оброс мхом, на нем лежал слой песка, занесенного туда ветром. Сквозь щели досок пробивались лучи солнца. Девушке хотелось утонуть в синеве неба. Исидор мечтал летать. Андреа молча приблизился к Дезидерии. Он все еще злился на девушку, но понимал ее. Ему были близки чувства обманутой сестры. Поэтому он решил выслушать Дезидерию. Когда родители умерли, Исидор был совсем маленьким и не понимал, что происходит. Я объяснила ему, что наши родители воссоединились со светом, и теперь они там, наверху. Думаю, он придумал массу историй про них. По его словам, только птицы, воспаряющие к небу, могут добраться до наших родителей. Ему хотелось улететь с птицами, чтобы разыскать родных. «Мне очень жаль слышать это», — ответил Андреа. Вместо того, чтобы продолжить разговор об Исидоре, Андреа предпочел сосредоточить внимание на собеседнице. «Наверняка вам тоже пришлось нелегко. Смерть родителей, воспитание брата, унаследованное богатство, конечно же. Я справилась. Мне удалось удержать состояние, хотя никто не верил в меня. Говорили, что я слишком молода и не смогу успешно управлять делом родителей без мужа». «И вы никогда не думали о замужестве?» – спросил Андреа. «У меня уже был маленький брат, которому требовалось много внимания. Мне бы не хватило времени на мужа. Положение дел давало мне возможность не вступать в брак». Дезидерия повернулась к Андреа. За долю секунды тревога испарилась с ее лица. Перед ним снова была стойкая, властная хозяйка виллы, которую он успел хорошо узнать. «Сколько времени вам нужно провести у портрета, чтобы воссоздать Исидора?» — уточнила Дезидерия. «Полагаю, около 5 минут. Мы примерно одного возраста, это не должно быть слишком трудно», — объяснил Андреа. «Прекрасно. Вам что-то нужно?» «Ничего особенного, только уединение», — сказал он. «В таком случае оставлю вас одного. Буду ждать в коридоре. Дайте знать, когда закончите». Дезидерия вышла из комнаты, но осталась ждать неподалеку. Она оставила дверь приоткрытой, чтобы через щелочку можно было наблюдать за происходящим в комнате. Андреа пристально вглядывался в портрет. Он считывал каждую деталь, незаметную для обычного человека. Его дар рисовал в голове каждый угол, каждый изгиб, улавливал каждый оттенок. Спустя несколько минут созерцания Андреа согнул спину и уткнулся лицом в ладони, будто оплакивая кого-то. На деле же он начал работу над маской. Его кожа меняла цвет, выискивая подходящий оттенок из всего спектра возможных. Тело, послушное воле юноши, деформировалось. С каждым мгновением внешность Андреа менялась. Он одновременно был высоким, низким, крепким, хрупким, пышноволосым, лысым, мужчиной, женщиной. Во время метаморфоз Андреа переставал быть собой. Он разом воплощал все человечество благодаря свету, сиявшему на его запястье. Превращение взволновало и даже напугало Дезидерию. Девушка не могла понять, чем считать эту необыкновенную сцену – грезой или кошмаром. Одно было ясно наверняка – Дезидерия больше никогда не сможет смотреть на Андреа прежними глазами.